Глава вторая. Талик, старая Прида, Талик, Акона. 400-й год круга скал, 20-й день осенних волн. Орлета помнила Рудольфа сосредоточенным, раздосадованным, огорченным, в ярости. Даже в недоумении, но смущение на лице герцога Неймаринин наблюдала лишь раз. Когда сестрица Кары решила покончить с подзатянувшейся девственностью. Было в Маргарите Борн при всей ее красоте нечто отпугивающее мужчин, по крайней мере, бескорыстных. По расчету, обладавшую немалым приданым графиню, само собой сватали. Но тут уж упиралась сама Маргарита. Ей хотелось даже не любви, страсти, причем роковой. В конце концов, дева принялась колдовать, и ее жертвой пал, то есть как раз не пал, Рудольф. «У вас странная улыбка, сударыня», — хмуро заметил Неймаринин. — Ну, где эти бездельники? Сказано же, подать шадди в пять. — У бездельников в запасе 3 минуты. Орлета кивнула на текущую башню красного дерева. — А улыбалась я, потому что вспомнила, как вас соблазняла Маргарита, графиня Борн. — Вам-то смешно, — фыркнул герцог. — Постойте, а вы откуда знаете? — Вы тогда прошли мимо меня, и гиены Ориго с очень странным лицом. Как все же приятно говорить правду. Каролина засмеялась. Теперь я понимаю, что слишком громко. Но в юности я была достаточно глупа, вот и спросила, в чем дело. Любящая сестра немедленно объяснила. Вы хоть заметили, что у вас украли рубашку и другие части туалета? Я не костелян. Теперь Неймаринин улыбался как человек. А их украли? Кто знает. Маргарита не сомневалась, что ее обманул взявшийся добыть ваше белье слуга. С мужскими рубашками несчастную и дальше обманывали. 6 раз, если не ошибаюсь. Чушь. Несомненно. Но лицо у вас было в точности таким, как сейчас. Башня, готовясь бить, заурчала. И тут же внесли спасительный шадди. Зерна привез Гектор, заодно надававший советы, в котором Ноймеры честно следовали. Только варить шадди, не имея чутья, то же, что воевать по Пфейхтайру. Орлета рассеянно отхлебнула горяченной черноты, спасибо, хоть сахару не насыпали. «А ведь я рад, что вы тогда заметили с этой Борн». Рудольф крутил в руках обсыпанное сахаром печенице, сейчас раздавит. «Мне в самом деле неловко. Вы это поняли, и хорошо. Обойдусь без экивоков». «Попробуйте», — разрешила графиня. «Но такое печенье запивал даже Клемент. Я имею в виду ручную крысу Робера Эпине. Славная была зверушка. Вряд ли Ро заведет новую». «Рафиана без экивоков не могут». «И все же запейте. Не шадди, так тинтой». «Пожалуй». Неймаринин поднялся и потер поясницу. «Орлета, возможно, вы думаете, что я не люблю Лионеля». «Не любите», — задумчиво изрекла чудовищная мать кошмарного сына. «Однако цените. Я на вас не в обиде. Сли удобно разве что фульгатам, бергерам и лошадям. Ну и Рока, само собой». «А вам?» Повернулся и пошел, не за тинтой, к окну. Можно ставить девицу Арамона против девицы Маран, что герцога обработала герцогиня. Дочь Алисы успела таки убедить мужа, что союз с савиньяками нужно срочно скреплять браслетами. «Детей не выбирают». «Пусть думает, что хочет, но исповедей не будет. Их не было даже с Левием, а память кардинала, такого кардинала, надо чтить». И почему бы не сдержанностью? Да, сыновей не выбирают, их растят, как и дочерей. Вам бы хотелось иметь дочь? Очень, но родился Арно. Если у вас 3 сына, — обрадовал от окна отец Фриды, — у вас рано или поздно будут 3, или дочери, или беды. Так говорила моя мать. Франческо Скварца станет бедой лишь для тех, кто тронет Эмиля. С женитьбой Эмиль брата пока обгоняет, — натужно пошутил Рудольф. Он обещал не финтить, но некоторые разговоры начинать трудно. И все же у Лионеля остается шанс стать первым и в этом. «Зачем?» Для разнообразия Орлета раскрыла глаза пошире. «Мальчишки друг с другом не считаются. Эмиль лучше стреляет, Ли фехтует. А верхом они были на равных, пока старший не встретился с Грата. Всадник находит свою лошадь и становится ветром». «Я слышал это от Алвара», — регент рывком обернулся. «Орлета, когда ваш сын убедил меня сказаться больным, я задумался о том, что когда-нибудь это станет правдой. Помнить о собственной старости неприятно, однако приходится. Диомид оставил малолетнего короля на Альвара, Сильвестра и, не буду скромничать, на нас, Георгий. Теперь у Талига только мы и молодняк. Возможно, вы обидитесь за Бертрама и своего брата. Поверьте, я далек от того, чтобы их недооценивать. «Обижусь?» — удивилась, готовая к бою змея. «С чего бы? Гектор на свою гору кресло уже втащил. Выше он не полезет, даже на запах Шадди. А от Бертрама вы в самом деле далеки. Ему можно доверить все, кроме хорошего сыра». Когда в четырех графствах зрел бунт, Валмон хворал. Разгуляться Сабве вблизи от своих земель он не давал, а другим предоставил либо вешаться, либо вешать. На выбор. Это не украшает, но я не собираюсь обсуждать вашего друга. Вы его уже обсуждаете, но я не против. Вспоминая Бертрама, я вспоминаю и его советы. Некоторые из них могут пригодиться. О да, когда калиньяры привезли в Сет дочь, лучший друг заметил, что при необходимости не только женятся, но и вдовеют. Однако и далее жива и вовсю вышивает носовые платки. Правда, графиня Валмон всего лишь рвется укутать мужа пледами. За такое травят только подлецы. «Дело не в вашей дружбе», — поторопился объяснить Рудольф, «а в том, что Валмона, вернее, Валмонов, волнуют исключительно собственные дела и земли. Ну и то, что с ними граничит. Я себе подобной роскоши позволить не могу. Я даже по-настоящему заболеть не могу. Ваш сын не говорил, насколько меня, по его мнению, хватит?» «Нет, это ваша супруга пыталась со мной говорить о...» «Поставить чашечку, сощуриться, внимательно посмотреть». «О будущем. Жаль, мы повздорили». «Георгию обидело ваше отношение к Алисе», — признался Неймаринин. «Но здесь я с вами. Жена помнит платье и сласти, а вы — то, что вас отобрали у родителей». «Был еще Шадди со сливками», — скривилась Арлета. Итак, герцогиня поведала мужу о ссоре, хотя как бы иначе она втравила Рудольфа в делишки Фриды. Неймаринин был честен и растил торских генералов для Талига. Дочь Алисы тоже была честна с Фридой, из которой, сама того не замечая, вылепила королеву. Не лучшую, но застрявшей в материнском величии Георгии этого не понять. «А вот по части сливок я на стороне супруги», — улыбнулся обладатель больной спины и голодной дочери. «Кажется, сударня, сегодня мы с вами не поругаемся, что не может не радовать. Я собираюсь вызвать Леонеля и хочу, чтобы вы знали, зачем. Ваш сын доказал, что на него можно оставить Талик. С некоторыми оговорками, но можно». Вальдес сидел на спинке кресла и подбрасывал фамильный изумруд, который, вопреки пророчествам покойного Вейзеля, никак не желал теряться. Ротгер не терял ни колец, ни кораблей, ни хладнокровия. В последнее чужим верилось с трудом. Леонель посторонним не был, хотя встречаться выходило нечасто. Альмиранте столицу не жаловал, а Савиньяк по известным причинам торчал при дворе. «Рудольф сдает». Зеленая искра взлетела к невысокому, хоть и генеральскому потолку. «А ты стал еще лучше врать. Проимператор». «Начинаешь путаться в Талик?» — заметил не успевший соврать ни единым словом Леонель. «Перейдем на Кеналийский Ледриксон?» «Я привык, Талик, а врать ты не прекратишь». Вальдес, не слезая со своего насеста, стянул по походному волосы. «Ты слегка плачешь, Ли. Меньше, чем мог бы, но все твои улыбки — вранье. Рокко умер, и ты это знаешь». «Не знаю. Зачем ты тут, и когда ты видел Рудольфа?» «Странно», — поднял бровь бешеный. «Ты сразу и врешь, и нет. Рудольфа я вообще не видел, но он сдает, потому что не стал возиться сам, а распустил тебя. Я здесь для устройства семейных дел. Это если для Рамона. Семейные дела имеются, и преужасные, но, по правде, меня просто тянет поговорить. А в Хексберг не с кем. Альмиранте слишком раним, Салина тоже разволнуется, Джильди с Кальдером, каждый по-своему, но дураки. А Фельсенбурга увезли, и парень совершенно не кстати Дрикс. Я вернул ему кошку и пройдоху. Фельсенбургу я подарил Мариска от Раньяски. Говоря с Чайкой, придерживайся ее логики. Только Дрикс, парень именно что кстати. Кто тебе сказал про Рока? Тетушка. Она осиротела и стала писать еще длиннее. В детстве я считал ее дурой, но Юлиана всего лишь насадила весь мир на свою любовь, будто колесо на ось. Я встречался с баронессой Вейзель совсем недавно. Ну вот. Вальдес надел многострадальное кольцо. «Не желаю знать, как он умер. Пусть помнится не смерть. Выпьем?» «Пожалуй». Вызывать адъютанта Лионель не стал. Просто распахнул дверь в приемную. «Какой-нибудь крови, и пошлите за обедом». Я почти не сомневался, что Рокко погиб, а теперь столь же почти уверен в обратном. Однако баронесса Вейзель не сообщила мне ничего важного. «Ты не услышал. Сколько раз Юлиана сказала, как и почему назовет сына?» 10 раз. 40. В любом случае, пусть родится дочь. Рокко Вейзель слишком даже для Торки». «Не отвлекайся», — потребовал Савиньяк. Ротгер хмыкнул и поднял кресло на дыбы. Ему не хотелось говорить, но ехал он именно за этим. «Дядюшка Вейзелли, последнее время я звал его на фельдский лад, являл собой супружеское совершенство. Но ты же понимаешь, как мы все умираем. А у Курта вышло еще и слишком быстро. Выстрел, положивший едва ли не полк, и тут же пуля. Чтобы тетушка не воображала, Курт о ней не вспоминал. Он был в бою и сразу ушел туда. Его встретили». «Ты решил, что встречал его Рокко, и, следовательно, он тоже мертв?» «Решал ты. Я только понял, кого дядюшка увидел. То, что ты здесь творишь, означает одно — тебе ждать некого. Слышал про Кальдмейра?» Фельсенбург ради него пошел по головам. «Он бы по ним все равно пошел. Слишком уж в Кесарии Беме разрезвились. У нас, кстати, тоже. Так вот, Кальдмейр, очнувшись в моем доме, спросил, знал ли я про возвращение Рамона. Гусям повезло, я знал, и поэтому всего лишь дрался. Не отлынивал, конечно, но и на рожон пер не слишком. Ты знаешь, что ждать некого. Отсюда и все твои фортели». «Не все. Алву я жду, только это ничего не меняет. У нас нет времени, Ротгер. Заль, похоже, собрался под шумок прибрать западную приду, и сейчас вовсю там укрепляется. То ли граф Угбан оказался слаб характером, и нагрянувшие вояки его подмяли, то ли губернатор к ним сам перескочил. Но по провинции разъезжают кадельцы с приказами за 2 подписями. Идет сбор дополнительных налогов на борьбу с врагами, усиленно вербуют народ в армию, обещая хорошую плату. Там, где фульгаты успели побывать, желающих не густо. А что в других местах происходит, пока не выяснили. Армия вроде бы где-то у Легизака, причем заяц с приснами избавляются от приличных офицеров. Старшего Дарави они во всяком случае убили. Помнишь его? Откуда известно про Дарави? От беглого тингента, а ему, в свою очередь, от родича адъютанта Фариани. Генерал при всех своих хворях головы не потерял и велел парню гнать курьера к Савиньяку. Адъютант приказ выполнил, но сам поймал пулю. Это если коротко. «Милое дело». Ротгер больше не раскачивался. «Размазывать бешеную кашу нельзя. Остается заманить эту погонь туда, откуда не выбраться, и уничтожить. Ты уже решил, как?» «Скоро сутки, как догадываюсь». «Ура!» Будь Вальдес кошкой, он бы припал к земле, готовясь к прыжку. «Оно тайна или скажешь?» «Не тайна. В Аконе объявился некий Альмиранте, в Дриксон более известный как Бешеный». «Красота!» Злополучный изумруд вновь взлетел. «При виде меня про императора наконец осенило. Я горд и счастлив. Где моя кровь?» «Кровь сейчас будет, а пока сиди и гордись. Кстати, по праву, ты еще и половину работы за меня сделаешь». «Фух!» Ротгер подпер лицо обеими кулаками и замер, глядя собеседнику в глаза. «Это повод отвертеться от визита к тетушке. Я сейчас опекун семейства Вейзелли. Поверь, это страшно. Ага, вот и наше вино». Сет Салан явился не только с дурной кровью, но и с Эмилем, которому жали то ли сапоги, то ли сердце. «Развлекайтесь», — возгласил с порога хмурый братец. «Послушай, Ли, это переходит всякие границы». «Разве?» «Сейчас все расскажет. Ну, не совсем сейчас. На пару глотков выдержки хватит». «Бери бокал». «Возьму, но праздник вам я все равно испорчу». «Только Ориго не трогай», — хмыкнул Ли, внезапно вспомнив чужую блаженную улыбку. «Он собрался быть отцом, и я прогнал его к жене Вальтвельдер. Ты, кстати, Франческе написал?» «Почти». «Ну, хоть что-то», — поддел Лионель. «При твоем пристрастии к булочкам со сливками пишется плохо». «Я не Валмон, мне булочки не страшны». Эмиль подставил бокал под красную струю. «Выпить я выпью, но...» «Ротгер, ты семейных сцен не любишь. Ступай-ка погулять, а мы пока поругаемся. Вот вечером». «Вечером, о, брат мой, ты будешь занят. Вы оба будете. Ничего сногсшибательного про Лионеля Арлетта не узнала, хотя несколько приятных пустячков и проскользнуло. То, что ее старший-старший годится в регенты, графиня поняла, когда на полпути между Лаик и Кольцом возникли посланные сыном фульгаты. Встреча в Фарне окончательно убедила, что Ли готов почти на все. Однако женитьба на Фриде в это почти все не входило. Неизбежное выяснение отношений не давало материнскому тщеславию как следует распушиться, а герцог все еще бродил и рассуждал. Арлетта смотрела то на сутуловатую спину, то на сосредоточенное лицо и пыталась придумать ответ, после которого регент, обговорив с проимператором что-нибудь крайне важное, отпустит Ли назад в Акону, даже не заикнувшись о дочке. «Вы вряд ли обидитесь, услышав, что Жермона я люблю больше». Рудольф пусть и кругами, но к цели приближался. «Ориго станет отличным маршалом. Очень, возможно, не хуже Лионеля, но Валерии ему не место, в отличие от графа Савиньяка». «Я должна гордиться?» — усмехнулась Арлетта. «Я готова, но Валерии заселю дуксы». «Эларию мы возьмем», — отмахнулся Ноймаринин. «Лионель возьмет, только концом это не станет. Чтобы привести столицу в порядок, придется обирать и юг, и север. Чем, по-вашему, это обернется?» «Ворчанием», — подсказала южанка. «Каждому будет казаться, что с него тянут больше». «Именно. Борн с Огдалом были севером, Анри Гийом — югом. Я не равняю ваш, выпиная зачинщиками и главарями. Он, что мог, искупил, только иноходец вождем быть не может и не должен. Он простоват. А Валмон...» «О Бертраме мы уже говорили». «Вынужден добавить, что его сыновья северу никто, в отличие от ваших. Всех троих, к слову сказать». «Жермон отдал Торке больше». «Ориго останется со своей Реной в Альтвельдере и, будьте уверены, сделает жену счастливой. Живи, Талик, по-прежнему, я бы не хотел себе другого зятя. Вы ведь знаете, что натворила Урфрида?» Арлетта промолчала сразу и злобно, и тактично. Рудольф, несомненно, любил дочь, но жертвовал ею ради Талига. Только на деле все было наоборот, и в жертвах оказывались Талик и Лионель. «Мне это не понравилось», — выдавил из себя самоотверженный отец. «Но что сделано, то сделано». «Бергеры очень серьезно относятся к продолжению рода», — словно бы сожалея, откликнулась графиня. «Отсюда и этот их обычай. Ненужных и непризнанных детей там просто не может быть. А марграф в наследнике нуждается больше других. Кроме того, теперь не остается сомнений в его мужской состоятельности». «Об этом лучше говорить с Георгией». «О чем? Я росла среди намеков, но сейчас я ничего не понимаю. Разумеется, я надеюсь, что Бергмарк не отойдет от Талига, и желаю Урфриде счастья. Выбор принцессы Карлы в свое время удивил многих, но, похоже, она не сожалеет». «Хорошо». Голос Рудольфа звучал так устало, что Арлетта чудом не размякла. «Хорошо. Я повторю то, что вы уже слышали от моей жены. Без союза юга и севера Талик вряд ли протянет до совершеннолетия Карла. А если и протянет, начнется междоусобица. У севера есть принц, за которого отрекся Фердинанд. У юга есть Октавий и воля Катарины Ориго, поручившей сына Эпине, читай Валмону. Сейчас это кажется неважным, но мы должны смотреть вперед». «Убедить Ро, что Октавий будет лучше с родными, проще простого. Бертрам не вмешается, а стравить братьев, которых вырастите вы, будет трудно, даже пустив в ход сплетню о происхождении Карла». «Не терплю сплетен». Ноймаринин вновь казался смущенным. «Поверьте, я знаю достаточно, чтобы отличить племянников своей жены от чужих бастардов. Я знаю, но другим приходится верить или решать, что им сейчас выгоднее». «Вы ведь говорили с послом Дриксон? Граф Глауберозе убьет любого, кто бросит тень на память королевы Талига». «Я тоже. Но лет через 10 убивать придется другим». «Через 10 лет Рока не исполнится и 50. В эти годы Соберана Алвара убивал вполне успешно». «Соберана Алвара не стал пить королевский шадди и содержал армию. Но спас Талиг Диамид. Ладно, не о том речь. Георгия в возвращении Алвы сомневается. Я начинаю недоумевать. Как бы Рокко ни был занят, он бы ответил на мои письма. В любом случае, парень каналиец. Он выиграет все войны, поставит на место павлинов и гусей. Но в наших внутренних бедах разбираться не станет. а его жена, если он вообще женится, будет заперта в Алвасете. Срастить юг с севером могут лишь до мозга костей свои. Брак герцога Савиньяка герцогини Наймаринин даже без любви — меньшее зло, чем мятеж или детоубийство. Орлетта аккуратно отодвинула чашку. Рафиана не смахивают карты со стола и тем более не опрокидывают сами столы. Если есть более изящный выход. Однако сейчас его не было. «Рудольф», — с расстановкой произнесла графиня, «я не знаю, женится ли Анель по расчету или же по любви, но это будет его расчет или его любовь. Его, а не бывший марк-графиня, которой горная марка стала тесна». «Сударыня». «Орлетта, Рудольф. Вдова вашего друга Арно. Чужие вам такого не скажут. И ваша жена не скажет. И ваша дочь, которую вы судите по сыновьям. А надо судить по бабке. Меньше всего Талигу сейчас нужна новая Алиса». «Что? Что вы такое нес... говорите?» «Что я несу? Правду, герцог». Она лгала лишь в одном. С регентом объяснялась не вдова Арно, а закатная тварь. До мозга костей, до последней капли ядовитой крови. И эта тварь говорила отцу торских генералов о незаметно выросшей дочери и дриксонских принцессах. О, она знала, куда бить. Она была убедительна. И она убедила, то есть победила. «Дитя мое», — написала Орлетта, дорвавшись до пера и одиночества, «наконец-то я сделала то, чего от меня годами добивались Жозина и эта поэтичная гиена, а именно бросилась тебя защищать». «Размалюй ты кого-нибудь или убей, мне было бы проще». Но я как-то справилась. Четверо талигойских полковников и один алацкий слушали Вальдеса. На маршала Запада они почти не смотрели, на адмиральскую свиту тем паче. Это Эмиль, сдерживая злость, вглядывался в тех, кого Ли брал с собой. Стоунволу брат доверял. Своего Рейдинга ценил больше здешнего Бавара. Хейл был сыном отличного кавалериста, Гедлер — Бергером, а Лагаши — Алатом, и в деле Эмиль успел повидать лишь его. В деле. И законы взятия Бордона казалось прогулочкой. Закатные твари, да отсюда милыми пустяками кажется все, что было прежде. Октавианская ночь и та перестала пугать. Вот омерзение никуда не делось. Омерзение и крепнущая убежденность, что ублюдков — лучше кончать на месте. «Маршал Лагдеми», — внезапно окликнул Вальдес, — «я ничего не напутал? На море как-то проще, не говоря о том, что господин Заль, вздумай он поплавать, в два счета достался бы слезинушки. Это рыбешка такая, ест любую дрянь, но хуже от нее не становится. В детстве мне пытались втолковать про праведников, что их, дескать, ничем не испортить. Я понял, обрадовался и сказал, что они совсем как слезинушка. Больше меня богословию не учили». «Рак тоже все ест», — засмеялся Лагаши. «Балин, было дело, накормил алацких раков досыта. Ничего, не передохли». «Но подошли бы они после всего к пиву», — неожиданно подхватил шутку Бергер. «Подошли бы», — возмутился Вальдес. «К бергерскому пиву они бы пошли колоннами, даже пятиться бы для такого случая перестали». «Раки, атакующие колонной». Лагаши получал удовольствие от разговора и явно собирался получить еще больше от охоты. «Это, видимо, очень страшно». «Господин адмирал», — поднял руку лысоватый драгун, «хотелось бы понять, как долго продлится наш рейд». «Как получится», — махнул рукой моряк. «Если вам, Стоунволл, нужна диспозиция, я ее накатаю. Зря, что ли, у меня тетушка была замужем за самим Вейзелем. Только на деле все пойдет наперекосяк». «Не сомневаюсь, что удачно, но придется наступать, куда никто не собирался. Форсировать что-нибудь не кстати вытекшее и хватать за шиворот тех, кому надлежит болтаться в иных пределах. Планы хороши, когда воюешь с быками, а зайцев и блох гоняют по наитию. Будем на месте, разберемся». «Вы рассчитываете вернуться к весне?» — не сдавался драгун. «Или раньше?» «До весны это слишком. Весной я понадоблюсь Альмейде в море. Варитам, конечно, наоборот, но их не спрашивают. Выступаем мы послезавтра и вернемся всяко до весеннего излома. Я быстренько засвидетельствую свою опеку тетушке и рвану в Хексберг. Ну а теперь...» Ротгер с веселым интересом оглядел доставшихся ему полковников. Идите и пишите. Любовные письма, завещания, диспозиции, стихи. Кому что нравится. Встали, задвигали стульями, отдали честь. «Адмирал», — едва не забыл окликнуть Эмиль, — «задержитесь». «Так я все же что-то напутал», — весело осведомился ужас Дриксенских вод. «Неудивительно. У вас просто чудовищные словечки. Один ретраншемент чего стоит? Это еще не самое смачное. То ли дело наш бурундук, который от нока выстрела идет на корму. Вы тоже идите. Будет нужно, я догоню. Я всегда догоняю, просто после кончины Беме это стало труднее доказывать». «До свидания, господа», — с нажимом сказал Эмиль всем и особо приостановившемуся Стоунволлу. Вальдес валял дурака в полном соответствии с диспозицией, но адмиральские шуточки все равно бессили, особенно теперь, когда с грохотом рухнуло последнее возражение. Если Рединг, находясь в двух шагах от свиты Бешеного, ничего не заподозрил, о прочих и говорить не приходится. «Ну что?» — осведомился минуту спустя Ли. «Мишель, узнают меня?» «Если с нами и не награда, заверил Фульгат. «То есть, может, и признают, если вглядятся. Да на коем? Только...» «Только?» — передразнил уже сидящий на краешке стола Вальдес. «Перед Редингом неловко. И кто-то после этого станет говорить, что закатные кошки бесцеремонны». «Да мы...» — почти растерялся Мишель. «Мы, как Уиллер отъехал, вроде как при проимператоре, а все одно. Из полка еще не выставили». Раздавшийся стук был веселым и четким. «Фульгаты, выйдите», — вполголоса велел Леонель, отступая в тень. «Через спальню. Рединга утром к адмиралу. Будете скрытничать вместе. Эмиль, ты, кажется, усомнился в Стоунволле». «Зря». Сколько игрушек, книг, ботфортов Ми в свое время запустил братца. Сколько получил в ответ. Маршал Лагдеми подавил желание швырнуть в отступившего за камин Леворукова хотя бы свернутой картой и громко крикнул. «Войдите!» «Мой маршал!» — отторобанил незмея, не понимающий Герард. «Полковник Стоунволл настаивает на немедленной аудиенции». «Пусти». Настойчивый Стоунволл уже торчал на пороге. «Прошу разрешения обратиться», — заявил он, едва прученец затворил дверь. «По делу первостепенной важности». «Обращайтесь», — на силу сдержал злость Эмиль. Братца лысый драгон не подвел, но лучше бы он пригляделся к скучавшим свитским. «Мой маршал, я рад, что адмирал Вальдес меня услышит». «Правда?» — мурлыкнул со стола Родгер. «Это так приятно. Некоторые, увы, предпочитают сомневаться в чужих способностях за глаза. Вы ведь вернулись именно за этим?» «Да». Стоунволл смущенным отнюдь не казался. «При всем уважении к вашим достижениям на море, вы не кажетесь мне человеком, способным провести серьезный сухопутный рейд. Более того, я отнюдь не уверен в необходимости самого рейда. Заль все еще формально остается талигойским генералом. К тому же его распоряжение поддерживает губернатор провинции. Нам предстоит действовать в сугубо мирной местности против армии, носящей те же мундиры, что и мы. Господин адмирал, прошу меня правильно понять, но вы произведете на обывателей странное впечатление». «Но, надеюсь, неизгладимо», — строго уточнил Родгер. «Полковник, вы женаты?» «Да, господин адмирал, и очень счастливы. Только какое это имеет значение?» «Теперь уже никакого. Просто при виде вас меня обуяла надежда вернуть тетушке запах роз и песнь соловья. Но продолжайте, вы и так чудесно излагаете. Я почти понял, в чем была бы моя ошибка, если бы мы с Рейдом были такими, как вам кажется». «Продолжайте, Стоунволл», — подтвердил Эмиль, и драгун продолжил. Как ни в чем не бывало, разве что избегая говорить о Вальдесе. Впрочем, об адмирале он уже сказал все, что хотел. «Я отдаю должное достоинствам нашей кавалерии», — рубил полковник, «но не в данном случае. Предательство Заля пока не очевидно, и направленные против него диверсии командующий Кадельской армией сможет объяснить так, как удобно ему. Мы же из не очень сильного охотника рискуем превратиться в добычу, которой останется только бежать». «Козерный дриди», — подсказал от камина Ли. «Томас, надеюсь, вы помните эту речку? Будь Оргаролис такой же, Фридрих умер бы значительно раньше и куда менее мучительно». «Мой маршал», — Стоунволл просветлел лицом, но тут же сосредоточенно свел брови. «Я правильно понял, что истинной целью предпринимаемого рейда является выманивание Кадельской армии к Иллерским озерам?» и последующее полное ее уничтожение. Вы уже довольно встречались с бесноватыми, чтобы понять смысл и необходимость подобного маневра. Именно так, мой маршал. Однако генерал Заль при всей своей заурядности обладает определенным опытом, которым при всей моей незаурядности не обладаю я. Вальдес закинул ногу на ногу. Не печальтесь, именно это зайца и погубит. Из меня выйдет просто отличная морковка. Если адмирал Вальдес убедил вас... Леонель небрежно стянул с головы черную каналийскую косынку. Заля он убедит тем более. А на свитских, как мы все сейчас удостоверились, не смотрят, особенно при столь заметном командующем. Стоунволл ограничился тем, что щелкнул каблуками. Но Эмиль как-то понял, что теперь полковник спокоен и, пожалуй, даже счастлив. «Мой маршал», — торжественно произнес он, «я сделаю все, чтобы ваше присутствие как можно дольше оставалось тайной. Разрешите идти?» «Ну нет», — Вальдес соскочил со стола и заградил дверь. «Сперва мы выпьем. Мне слишком не хватает дядюшки, чтобы я упустил подобную возможность. Кроме того, мой долг окончательно успокоить этого во всех отношениях примечательного человека». «В этом нет нужды». Примечательный человек слегка поклонился. «Я с удовольствием подниму бокал за успех нашего предприятия. Однако я совершенно спокоен, поскольку ни минуты не сомневаюсь, что в нужный момент маршал Леонель Савиньяк примет единственно верное решение». «И прошу заметить», — подхватил Вальдес, «что это не лесть, не выслуживание и не глупость. Ты ли примешь единственное верное решение, господин Стоунволл его осуществит. Заль булькнет, а мне останется исполнить семейный долг. И это, уверяю вас, куда трудней». «Сперва», — не выдержал Эмиль, «изволь вернуть мне брата и всех полковников, по счету».